Академии Делатерита. Миг, и гербы выстроились в турнирную таблицу. Получалось, что первый бой проведут карминцы и сборная травников. Следом за ними стояли гербы Леорской академии и Лютиена. И завершали первую половину турнирного дня команды Делатерита и Каледонии. «Итак, начнем!» — торжественно возгласил местный архимаг. «Первыми на ринг вызываются сборная Северной и Южной школ травников. Против них выступит команда Карминской академии». Названные участники остались в центре зала и встали друг напротив друга. Остальные отошли к трибунам. Напряжение вокруг было настолько ощутимо, что, казалось, от него уплотнился воздух и стало тяжело дышать. Впрочем, возможно, подобная реакция была только у Ланы, для которой в силу специализации травники были соперниками номер один. В то же время ей было очень интересно, используют ли они какие-нибудь зелья или же сделают упор лишь на ступор. Но то, что произошло после команды «начать бой», оказалось полной неожиданностью для всех. Травники в едином порыве извлекли из сумок по пузырьку и разбили их, уронив себе под ноги. Доля секунды, и все пять членов команды растворились в воздухе. При этом даже магическое зрение не различало, где теперь находятся травники. «Это еще что такое?» — ошарашенно выдохнул Адар и посмотрел на Лану. «Зелье невидимости», — завороженно ответила девушка и пробормотала. «Карминцам крышка». Зелье не только делало травников невидимыми, но и скрывало звук их шагов. Пятерка карминцев стояла и прислушивалась, но, увы, засечь травников не получалось. Пара выпущенных наугад молний улетели в пустоту, а спустя несколько мгновений, благодаря заклинанию ступора, карминцы превратились в садовые скульптуры. «Победа за сборной Северной и Южной школ травников!» — громко возвестил председатель судейства. Под общие аплодисменты победители раздавили еще по одной склянке и вновь стали видимыми. «Лана, скажи, что у тебя есть какой-нибудь проявитель невидимого», — обреченно попросил Адар. «Откуда ему взяться?» — нервно пискнула полуэльфийка. «Зелье невидимости создается в течение недели, а его оборотное — еще дольше. И это очень сложные зелья. Я не уверена, что способна их воспроизвести, даже будь у меня в руках учебник». «Я же говорила, что от нее никакой пользы», — хмыкнула Розалия. «Посмотрим, сколько ее будет от тебя». Не осталось в долгу Лана. «Девушки», — одернула спорщица Сушка, — «не время решать свои внутренние проблемы». Глубоко вздохнув, Лана предпочла прислушаться к совету магистра и сделала вид, что Розалии вообще не существует. «Адар, я подумаю, что можно сделать с этим зельем невидимости», — заверила она капитана команды. Тот в ответ лишь утвердительно кивнул, а спустя мгновение по залу пронеслось. «Следующий бой — команда Леорской академии магии против команды Лютиена». Сердце у Ланы чуть не выскочило из груди, застучав с удвоенной скоростью. В голове роились сотни мыслей, но главенствовала среди них одна — держаться ближе к Сертану. Когда Лана выходила на площадку для сражения, она усиленно прокручивала в голове все, что говорил некромант на последней тренировке, поэтому с первого раза встала там, где положено, чем заслужила одобрительный кивок Сертана. По сигналу судьи команды подняли щиты. Лана тут же перешла на темное зрение и в очередной раз порадовалась плотности магического плетения, которое создает некромант. Такое с одного удара не пробить. Пожалуй, у них был реальный шанс выиграть и отомстить светлым эльфам за все обидные слова. Вот только противники тоже проигрывать не намеревались. Слепящие молнии Адара и Велерада с треском рассекли воздух и рассыпались искрами, встретившись с защитным периметром эльфов. Впрочем, никто из элементалистов не удивился, мгновенно начиная выплетать новые заклинания. Лана наблюдала за происходящим, высунувшись из-за плеча некроманта. Девушка нервно кусала губы и всеми фибрами души желала, чтобы ее команда вышла победителем. Эльфы ждать следующего удара не стали. Они одновременно резко взмахнули руками и дружно замерли, стараясь не потерять концентрации. В тот же миг земля под ногами леорцев дрогнула. «Сиртан!» — взвизгнула Лана, взглянув на пол. Плитка под ногами начала трескаться, и оттуда с неимоверной скоростью полезли гладкие коричневые корни. Первые, самые мелкие, ткнулись в щит некроманта и отпрянули. Но в кишащем клубке, который рвался наружу по велению магов земли, виднелись и куда более крупные представители флоры. «Отступаем!» — скомандовал оценивший обстановку Адар, и выверенный на тренировке строй распался. Наташа наблюдала за маневрами команды и нервно закусила губу, когда сокурсники перегруппировались. По едва уловимому знаку капитана Розалия отправила в бой свой фирменный молот света. Против светлых эльфов заклинание не особо эффективное, но вызванная им яркая вспышка оказалась хорошим отвлекающим маневром. Одновременно с этим элементалисты ударили по корням огнем. Пораженные корни тотчас обуглились и осыпались пеплом, но извивающихся растений было чересчур много. Взметнувшись вверх и в стороны, они, словно змеи, устремились к своим жертвам. «Ай!» — скрикнула целительница и буквально тут же была заключена в непроницаемый растительный кокон. «Демон!» — ругнулся Сиртан и бросил вперед тщательно подготовленное проклятие. Некоторые ростки перед ним почернели и опали, но на их место тут же пришли новые. Лана сама не поняла, в какой момент мир для нее замедлился, но она четко видела, как к их тандему поползли противные лианы. Решение созрело моментально. Одним рывком она дернула своего защитника назад, и вражеская растительность промахнулась. «Гады!» Взревел Велерат и, потеряв интерес к очагу проблем, направил свою атаку на эльфов. Но только стоило элементалисту отвернуться от нападающих корневищ, как он тут же оказался в коконе. «Стоим до конца!» — рявкнул Адар и выпустил по корням очередное заклинание. Однако все, что они могли, — только отбиваться. Проклятие Сиртана уничтожило еще пару вьющихся врагов, но скорости, с которой парни скашивали ростки, было недостаточно. Корни снова метнулись к Лане и Сиртану. Взвизгнув, полуэльфийка отскочила в сторону и лишилась защиты. Лианы словно почувствовали это и ринулись к беззащитной девушке. Запоздало сообразив, что сделала глупость, Лана попыталась уклониться от ростков, но одна подсечка под колено, и бой для нее закончился. Буквально за секунду полуэльфийка оказалась в темноте душного кокона, куда не доносилось ни звука. Когда Лану поймали, Наташа непроизвольно закрыла рот ладонью. Конечно, это был всего лишь турнир, и подруге, как и всем остальным, не грозила опасность, но сердце Наташи все равно сжалось от кольнувшего страха. Вновь вспомнился ночной кошмар. А может, все-таки... «Рассказать о нем Анхайлигу», — всерьез задумалась она. «Вне сомнения, он вернет команду в Леорию, и все точно останутся живы. Да, это будет означать проигрыш. Да, все таким решением будут недовольны, но зато останутся живы». Наташа покосилась на сосредоточенного мужа и окончательно утвердилась в своем решении. «Расскажу. Обязательно расскажу». Тем временем, практически следом за Ланой, в объятия корней, отправились и Сиртан с Адаром. Парни порядком вымотались, и им в одиночку справиться с заклинанием эльфов оказалось не под силу. Когда на площадке остались только эльфы, судьи провозгласили их победителями, а к проигравшим поспешили местные целители. Корни легко отпустили своих жертв, которые стремились отдышаться. Впрочем, никто из леорцев не пострадал, и к отведенной ложе для команд они ушли на своих двоих. «Я же говорила, что вы ни на что не способны, только языком молоть!» — хохотнула вслед знакомая эльфийка. Лана непроизвольно заскрипела зубами. Они должны были выиграть. Но удача почему-то предпочла поддержать противников. Сертан корням мало что мог противопоставить, а элементалистам явно не хватало сил, чтобы охватить все корни разом. «А я вообще стояла столбом, как обуза», — ругала себя Лана. Разговаривать не хотелось, обсуждать проигрыш тем более. Лана полезла в сумку, дабы раздать всем тонизирующие зелья, и внезапно наткнулась на крайнюю, перевитую красным колбу. «Демон, как я могла забыть про драконову слюну?» — мысленно застонала Лана и дала себе зарок в следующий раз так не опростоволоситься. Тем временем на площадку вызвали следующих участников. Каледонцы, которые волей случая расположились рядом с леорской командой, бросали на соперников пренебрежительные взгляды и надменно улыбались. «Гады, радуются, что им слабаки достались», — хмуро глядя на синих, проговорил Адар и залпом выпил выданное Ланой зелье. Остальные тоже медлить не стали. Одной ведьмачке поддержание сил не требовалось, ибо она ничего не потратила. Досада от собственной беспомощности снова начала шевелиться в душе Ланы, расстраивая куда сильнее, чем проигранный бой. «Началось», — отвлекая девушку от грустных мыслей, проговорил Леорн и, ухватив ее за плечи, развернул к центру зала. Лана тяжело вздохнула. Эльф был прав. Стоило сконцентрироваться на предстоящем сражении противников и выяснить, кто из них на что способен. Вот только этот бой оказался не намного длиннее, чем между травниками и карминцами. Команда синих быстро вывела из строя соперников и столь же гордо и надменно вернулась на свое место. «Пара воздушников, один огневик и пара водников», — подвел итог о составе каледонцев Велерат. «Справимся», — заверил Адар. А вот Лана уже не была в этом уверена. Если они проиграли магам Земли, что говорить о тех, кто владеет более опасными стихиями? После того, как всех пострадавших осмотрели целители, глава Академии Лютиена вновь поднялся и произнес: «Перед тем, как объявить перерыв, давайте узнаем, какие сражения нас ждут во второй половине дня». По его кивку прорицатели снова активировали шар, и картинка, проецируемая над ним, сначала расплылась, а после отразила новую турнирную таблицу. Увидев список, Лана нервно сглотнула. Против них выступят травники, исчезающие в мгновение ока. Травники! Казалось бы, сейчас ей представился случай реабилитироваться за свой промах в бою с эльфами, а вот только в голову ничего стоящего не приходило. Тем не менее, на выходе из зала полуэльфийка быстро обратилась к Адару. «Не теряйте меня. Я в лабораторию. Попробую что-нибудь придумать для следующего боя». «Мы надеемся на тебя», — откликнулся парень. Промычав невнятное «угу» в ответ, Лана поторопилась в выделенное ей рабочее помещение. Объявленный перерыв Наташа решила использовать с максимальной пользой и, сорвавшись со зрительского места, поспешила к судейской трибуне. Когда она увидела Анхайлига, тот переговаривался с другими коллегами, но эта девушка не остановила. Наташа знала, что не заметить ее муж не может. Действительно, спустя секунду тот уже обернулся и, что-то сказав другим судьям, поторопился навстречу. «Ната, что-то случилось?» «Да, я хотела тебе рассказать». «Магистр Анхайлик, нам требуется ваша подпись на турнирной ведомости». Перебивая Наташу, позвал находившийся неподалеку статный эльф с кипой бумаг в руках. «Через минуту она будет у вас», — заверил местного секретаря некромант и снова обернулся к жене. «О чем ты хотела рассказать?» Наташа украдкой быстро посмотрела по сторонам, а вокруг постоянно крутился народ. «Я бы хотела поговорить наедине», — призналась она. «Магистр Анхайлик». На сей раз в разговор вклинился один из вельских делегатов. «На связи Вельский дворец. Его Величество Ульрих I хочет с вами переговорить». Анхайлик резко выдохнул и, кивнув делегату, быстро проговорил. «Сейчас не получится, извини, но вечером обязательно поговорим». После чего поцеловал Наташу в висок и удалился вслед за мужчиной в расшитом камзоле. Наташа недовольно вздохнула, но изменить ничего не могла, поэтому смирилась с необходимостью отложить рассказ на вечер. Развернувшись к выходу, девушка направилась в столовую. Надо было съесть хоть что-нибудь. Когда дверь в лабораторию за Ланой и Алиорном закрылась, девушка нервно зарылась пальцами в кудри и закрыла глаза. В голове было пусто. Лишь крутился один вопрос — что можно сделать полезного за пару часов? Алиорн некоторое время наблюдал за усиленной мыслительной работой девушки и, подойдя ближе, положил руки ей на плечи. Мужские пальцы умело разминали напряженные мышцы, заставляя расслабиться. И уже спустя пару минут Лана буквально плыла в приятных теплых волнах наслаждения. «Ну, что-нибудь придумала?» Тихо поинтересовался Дейморец, умлеющий Ланы. Та глубоко вздохнула и проговорила. «Нет, их не видно, не слышно. Они неуловимы». «Я бы не был так пессимистичен», — хмыкнула Леорн. «Вес-то они не потеряли и следы оставляют. Во всяком случае, для меня их местоположение тайной не являлось. Тепловые оттиски хорошо видно». «Но я не ты», — пробормотала Лана. «Такого видеть не могу, не говоря об остальных ребятах. А следы? Там мраморный пол, на нем трудно оставить следы. Хотя...» Полуэльфийка внезапно встрепенулась и, выскользнув из заботливых рук, полезла в свою сумку. Пришедшее ей на ум зелье было несложным, но, как всегда, требовало концентрации и собранности. Алиорн спокойно отошел в сторону, чтобы не мешать. Темный эльф наблюдал за действиями Ланы и гнал от себя мысли, что этот турнир и бои могут быть опасны. Когда девушку поймали в кокон, первым желанием было вырвать ее оттуда и вырубить всех, кто посмел причинить ей боль. Вот только это привело бы к дисквалификации команды, а подобного допустить было нельзя. Если Лана и простила бы, то Анхайлик точно нет. Зачем Ульриху потребовалось подвергать, пусть и косвенной, но опасности Ланатиэль, Алиорн не понимал до сих пор. И теперь ему, лучшему в Дейморе бойцу, приходилось наблюдать со стороны за тем, что творится на арене, и надеяться лишь на щит адепта-некроманта и везение Ланы. Это раздражало. «Алиорн, открой окно, а то сейчас начнет вонять», — вырвал его из раздумий голос Ланы. Ведьмачка даже не повернула головы, чтобы проследить за выполнением своей просьбы. У нее имелась куда более важная задача. Лана отсчитывала капельки желтоватой настойки. Последний ингредиент, и капельки должны были быть не больше игольного ушка. Девушка настолько сосредоточилась, что не замечала окружающего пространства. «Ну, долго еще?» Неожиданно раздался строгий громкий голос. Лана вздрогнула и только чудом не опрокинула весь пузырек в миску с зельем. Удержав от падения концентрат, она резко развернулась и воскликнула. «Да вашу лису! Какого?» И столь же резко прикусила язык, увидев, кого собралась послать известным и неблизким маршрутом. Анхайлик недобро прищурился и выжидательно уставился на хватающую ртом воздух полуэльфийку. «Скоро!» — воскликнула Лана и сипло попросила. «Только не пугайте больше, иначе ремонтировать придется не потолок, а меня!» Последнее прозвучало на грани слышимости. «У тебя 5 минут!» — сухо бросил магистр и вышел, прикрыв дверь. Лана тяжело вздохнула и взглянула на практически готовое зелье. «Интересно, а успокоительное я себе успею сделать?» «Вряд ли», — огорчил ее Алиорн. «Скоро второй круг боев начнется, и к их началу все команды должны присутствовать в полном составе. Нам надо поторопиться, чтобы не дисквалифицировали». Спорить Лана, понятное дело, не стала. Быстро доделав зелье, она подхватила сумку и поторопилась в зал, где с минуты на минуту должен был начаться новый этап турнира. «Ну?» — вопросил Адар, стоило полуэльфийке подойти. «Есть зелье», — заверила девушка и быстро продолжала полушепотом. Зелье размягчит пол и придаст ему консистенцию мокрого песка. Мы сможем ориентироваться по следам травников. Сколько продлится такой эффект? 5-7 минут, прикинув, ответила Лана. В теории времени должно хватить, но чем быстрее вы с ними разберетесь, тем лучше, сами понимаете. Ясно. Коротко ответил капитан и вернулся к наблюдению за площадкой, где уже встали друг против друга карминцы и делатерийцы. Ничего сверхъестественного не случилось. Команда Карминии легко одержала верх, но радовалась, будто победила не аутсайдеров турнира, а самую сильнейшую команду. Лана от подобной реакции поморщилась. Карминцы, что с них взять? А вот бой каледонцев и эльфов приковал всеобщее внимание. Две лучшие на данный момент команды сошлись не на шутку. Синие с невероятной ловкостью уворачивались от лиан, вовсю используя магию замедления и заморозки. И вдобавок успевали бросать в ушастых боевые заклинания. Правда, в итоге ожесточенного противостояния, пусть и с потерями со своей стороны, эльфы все же победили. Но никто не сказал бы, что победа досталась им легко. Окончание этой битвы публика встретила шквалом аплодисментов. Но Лане уже было не до реакции местных фанатов. Куда больше девушку заботил предстоящий бой, успех которого зависел в большой степени от нее. «Удачи!» — пожелала Леорн и, подбадривая, сжал хрупкие плечи девушки. Лана серьезно кивнула и направилась вслед за товарищами в центр зала. Расположение членов команды Адар менять, естественно, не стал. Лана по-прежнему должна была следить за боем из-за плеча Сертана. Единственный ее ход должен был быть в начале и зависел не от магии, а от меткости и силы броска. «К бою!» — провозгласил судья. В тот же момент леорская команда укрылась щитами, а травники вновь испарились. Время пришло. Лана глубоко вздохнула и решительно выхватила зелье из сумки. Несмотря на волнение, рука полуэльфийки не дрогнула и четко направила пузырек под ноги противникам. Раздался звон разбитого стекла, и по мраморной плитке пополз белый полупрозрачный туман. Пара секунд, и требуемый эффект был достигнут. Пол под ступнями травников размягчился и продавился, оставляя хорошо видимые следы. «Вижу!» — радостно провозгласил Адар и первым ударил по ближайшему противнику. Грохот и яркая вспышка оповестили всех о точном попадании, а на полу появилась продавленная область, очертания которой напоминали лежащего человека. -2, — отсчитал Велерат и направил свое заклинание на следующего травника. Тот явно пытался закрыться и уклониться от удара, но не успел. Остальные невидимки попытались сменить свое местонахождение и перегруппироваться, но предательский мрамор выдавал каждое их движение. Травники не сдавались, видимо, надеясь успеть и закончить свою атаку, но Сертан оказался быстрее. «Попались», — недобро усмехнулся некромант и бросил в сторону противника одно из своих любимых проклятий. Черный туман прокатился по полу и, взяв в кольцо оставшуюся тройку травников, исчез. Доля секунды, и те, ослабленные и дезориентированные, присоединились к своим товарищам на полу. «Победа за командой из Леорской академии!» — провозгласил судья. На площадку тут же выбежали сопровождающие группу травников-магистры. Пока травникам помогали целители и возвращали им видимость, Лану сдавили в дружеских тесных объятиях. Даже Розалия не сдержала чувств и похвалила ведьмачку. На свое место команда возвращалась сияющая, и недовольные взгляды окружающих их не заботили. После того, как все участники вернулись в строй, выступил глава эльфийской альма-матер. «А теперь подведем итоги сегодняшнего дня». Шар прозрения вспыхнул, высвечивая в воздухе таблицу первенства. «Лидером первого дня становится команда Магической Академии Лютиена», возгласил архимаг Ларниидель, даже не пытаясь скрыть гордость за своих адептов. «Команды Северной и Южной школ травников Каледонской и Леорской магических академий идут вровень. И на последнем месте по результатам боев находится школа Делатерита. Что ж, ситуация весьма интересная и неоднозначная. Завтра будет новый день и новые бои, а сегодня всем желаю хорошего отдыха. После слов председателя судейства все потянулись на выход. Первыми зал покинули члены команд. Сушка призвала к порядку развеселившихся леорцев и с абсолютным спокойствием велела следовать в отведенную команде башню. Лишь в гостиной адепты позволили себе вновь предаться безудержной радости. «Я же говорил, что у нас лучшая ведьмачка. За час такое полезное зелье сумела освоять. Просто молодчина!» Адар еще раз дружески похлопал Лану по плечу. «Да ладно, это было несложно», — слегка слукавила смущенная Лана. Реакция товарищей ей была безумно приятна. «Рано радуетесь», — раздался голос Анхайлига, и веселье мгновенно оборвалось. «Турнир только начался. И скажу вам, не блестяще». «Но один бой мы выиграли», — неуверенно заметил Адар. «Да, поэтому я вас всех не гоню в тренировочный зал прямо сейчас». Смилостивился некромант. «Кстати, магистр Полима, поменяйтесь с Ланой комнатами. Ей потребуется больше времени на изготовление зелий. Того, что отведено регламентом турнира, явно недостаточно. А разгуливать по ночам в лабораторию обратно — не дело». «Конечно, магистр Анхайлик», — согласилась целительница и направилась в свою комнату паковать сумки. Лана проводила женщину изумленным взглядом. Еще больше времени на зелье, но у нее практически не осталось ингредиентов, о чем Лана поспешила сообщить некроманту. «Составишь список, Миротриэль предоставит», — отмахнулся тот. «И давай уже сразу делай все необходимое, а не сбегай вместо обеда. Насколько я помню, концентрат для тоников настаивается несколько часов, так что вся ночь в твоем распоряжении. Поставишь и спи рядом. Тут, а не за столом лаборатории». «Угу», — тяжело вздохнула полуэльфийка и поплелась в свою комнату. Но куда более грустной оказалась Розалия. Видимо, девушка представила все прелести проживания со старой перечницей в одной комнате, и Лана теперь ей виделась самой лучшей соседкой из возможных. Наташа с улыбкой проследила за реакцией девушек и поторопилась к Лане. Зайдя в комнату вслед за ведьмачкой, она поспешила обнять подругу и поздравить с удачным боем. «Эх, зато теперь мне придется делать зелье круглосуточно», — печально вздохнула Лана. «А ты взгляни на это с другой стороны», — хитро подмигнула ей Наташа. «У тебя теперь будет отдельная комната, где никто тебе не помешает быть рядом с Элеорном». Лана на мгновение застыла, а потом ее лицо расплылось в довольной улыбке. Да, это то, что она действительно хотела — быть вместе с любимым и не переживать, что в самый неподходящий момент кто-то их потревожит. «Смотрю, ты наконец-то оценила свое новое положение». «О, да», — протянула Лана и крепко обняла подругу. «Турнир перестает быть ужасным». С таким веселым настроением девушки упаковали вещи полуэльфийки и перенесли их в комнату, недавно принадлежащую Сушке. Показав Элеорну, как стоит составить столы, чтобы расположить там свой походный набор зельевара, Лана села составлять список необходимых ингредиентов. Ничего особенного она туда не заносила, понимала, что от эльфийских щедрот все равно мало чего достанется. Но Анхайлик все равно список придирчиво перепроверил, мол, мало ли, внесешь что-нибудь запрещенное судейством, и команду дисквалифицируют. Ужин прошел в благостной атмосфере. Лишь под конец внимание леорцев привлекло странное оживление в команде Карминии. «Что это они так всполошились?» поинтересовался Адар, наблюдая за тем, как вся команда соперников вскакивает с мест и торопится на выход. «Не знаю, но я бы проследил», — внес предложение Сертан. Но торопиться, впрочем, никто не собирался. Спокойно доев ужин, леорская команда поднялась со своих мест и под предводительством Анхайлига покинула столовую. Однако, когда они подошли к главному холлу Академии, магистр-некромант резко остановился. Здесь находилась не только делегация Карминии, но и представители всех команд. Ошарашенные леорцы оглядывались в поисках причины такого столпотворения. Внезапно двери распахнулись, и на пороге появился Аларик, принц Карминский, во всей своей красе, в парадном, расшитом рубинами и золотом костюме. «Только его тут не хватало!» — с досадой процедил Анхайлик и быстро оглянулся на Лану. «Ни слова, ни взгляда, ничего, что даст Аларику понять, будто ты его узнала!» — прошипел он. «Иначе можешь попрощаться с памятью». Девушка нервно сглотнула и, кивнув, во все глаза уставилась на наследника Карминского трона. Огненно-волосый красавец приятно улыбался всем присутствующим. Его янтарные глаза и правильные черты лица притягивали взор, и отвести взгляд казалось уже невозможным. Лана сама не заметила, в какой момент затаила дыхание. Но едва поймала себя на мысли, что всерьез восхищается этим мужчиной, разозлилась и стиснула зубы. «Я его не помню. Ничего не знаю, и вообще он меня мало интересует. Хотя теперь я, пожалуй, понимаю, почему на помолвку согласилась». Мысленно хмыкнула девушка и уже спокойнее взглянула на своего все еще формального жениха. А Ларик же благосклонно принимал приветствие и беззастенчиво флиртовал со всеми красавицами вокруг. Лана видела, как он целует руку одной встречавшей его эльфийки и стоит слишком близко, чтобы списать это на необходимость или протокол. Потом была девушка из команды Карминии. Необычная брюнетка буквально приклеилась к царственной особе, что-то щебеча. Реагировал на сию вольность Аларик не то чтобы благосклонно, а даже чересчур поощрительно. Зараза, да он вообще не переживает, что у него вроде как есть невеста. «Можно я его удушу?» — тихо прошипела Лана, негодуя от подобного пренебрежения к собственной персоне и бессовестности принца. «Такие гады жить недостойны!» «Лана, конспирация!» — так же тихо напомнила Наташа. Полуэльфийка в очередной раз стиснула зубы и пару раз глубоко вздохнула. Занятая собственными переживаниями, она не заметила, что Алиорну очень не понравилась ее реакция. «Лучше уйди», — сухо проговорил он. От тона, которым были произнесены эти слова, у Ланы по спине пробежали нервные мурашки, а в голове промелькнула мысль, что на самом деле все очень нехорошо. И надо лучше сдерживать свои эмоции, иначе придется всерьез объясняться со своим единственным и неповторимым мужчиной. «Поздно», — столь же сухо откликнулся Анхайлик. «Нас уже заметили». И действительно, делегация во главе с Алариком уверенно приближалась к леорцам. Лана непроизвольно напряглась и прикусила губу. «Сестра, я так рад встрече», — провозгласил Аларик, когда приблизился и ухватил Наташу за руку. «Столько лет прошло после того, как нас разлучили. Ты очень изменилась, выросла, похорошела». «Да, я тоже рада», — не без запинки ответила некромантка и даже не выдернула руку, когда новоявленный брат решил ее поцеловать. «Герцог, могу заверить, вам достался самый драгоценный из рубинов Карминии», — обратился принц к стоящему рядом Анхайлигу. «Я в этом не сомневаюсь, ваше высочество», — спокойно откликнулся магистр и выудил руку жены из цепких пальцев Аларика. Лана, наблюдавшая за воссоединением семьи, успела даже забыть, что у нее важная миссия не проколоться, когда взгляд принца буквально впился в нее. Полуэльфийка по инерции удивленно уставилась на него в ответ, что было в данной ситуации, пожалуй, наиболее лучшей реакцией. «А это члены вашей команды?» — вопросил Аларик и приблизился на шаг к якобы страдающей потерей памяти невесте. «Я полагаю, вы одна из талантливейших магичек на этом турнире». Комплимент достиг своей цели, И Лана, сама от себя не ожидая подобного, вспыхнула от смущения. Поэтому даже не сообразила, в какой момент ее кисть оказалась в руке принца. Поцелуй обжег тыльную сторону ладони и длился куда дольше, чем положено. От него по телу девушки пробежали толпы взбудораженных мурашек. «Конспирация, конспирация, я не должна реагировать», — уговаривала себя Лана. К тому же недавно он также целовал руки другим. Вспыхнувшая вновь в душе злость помогла ей собраться, но ненадолго. «Я был бы бесконечно рад, если бы вы составили мне компанию в прогулке по великолепной академии Лютиена», — тем временем промурлыкал Аларик. «Наверняка за те пару дней, что вы здесь находитесь, вы уже узнали самые интересные места». Что ответить, Лана не знала. Вообще-то она ничего не видела. Но отказать коронованной особе в прямой просьбе было подобно самоубийству. Да и не так бы поступила обычная девушка, вдруг обласканная высочайшим вниманием. Наташа нервничала не меньше. Затравленно обведя глазами зал, она неожиданно увидела приближавшуюся к ним Ангелину. Вот уж с кем точно не стоило пересекаться. Поэтому, прерывая общее молчание, решительно обратилась к брату. «Аларик, я, пожалуй, пойду отдыхать. День был тяжелым». «Конечно, сестренка. Желаю приятных снов», — благосклонно произнес принц. Быстро кивнув, Наташа вцепилась ледяными пальцами в руку Анхайлига и потянула мужа прочь из зала. Тот недоуменно приподнял бровь, не понимая такой спешки. «Ты обещал со мной поговорить». Нервно прошипела Наташа первое, что пришло в голову. «Это так срочно?» «Да». И в этом утверждении Наташа теперь была уверена на 100%. Необходимо было убираться прочь из Лютиена. Прочь от Аларика и от Ангелины. Любым способом. Если для этого необходимо напугать Анхайлига кошмаром, она это сделает. Лана затравленно взглянула вслед удаляющейся подруги, затем снова на свою плененную кисть. Не прошло и секунды, как рука Ларика скользнула на талию полуэльфийки, привлекая Лану на совершенно неприличное расстояние. Дыхание у девушки сбилось, а сердце застучало так, словно стремилось пробить грудную клетку. «Так все-таки как насчет небольшой экскурсии?» Едва не мурлыкая, вновь спросила Ларик. Лана сглотнула и уже открыла было рот, чтобы наплевать на этикет и отказаться, сославшись на собственную несостоятельность, когда спасение пришло, откуда не ждали. «Ваше высочество, боюсь, у членов команды не было времени, чтобы настолько хорошо узнать дворец», — раздался рядом чарующий голос Ангелины. «Правда? Очень жаль», — протянул принц и отступил от Ланы, обратив свой взор на блондинку. «В таком случае, может быть, вы мне поможете, леди...» «Ангелина», — откликнулась красавица и тут же добавила. «С величайшим удовольствием, ваше высочество». Лана даже не сразу поняла, что может уходить, ошарашенно глядя на флиртующую парочку. «Боги, почему я мечи в академии оставила? Сейчас бы кое-что кое-кому отсекла», — с негодованием думала она. Резкий рывок и хватка на запястье горячей мужской руки вернули Лану в реальность. Алиорн быстро развернул девушку в сторону лестницы и уверенно повел прочь. Спустя миг они уже затерялись в толпе, а Лана осознала, что висит на мужском плече, скрытая маскировкой. «Да, прыгалась», — мелькнула в кудрявой голове мысль. Но придумать, чем оправдываться и за что конкретно, Лана не успела. В мгновение ока она оказалась в своей новой комнате. Щелкнул замок, и Элиорн не самым нежным образом сгрузил ношу на кровать. Несмотря на то, что он по-прежнему ничего не говорил, Лана отчего-то совершенно отчетливо поняла. Элиорн крайне недоволен. И он видел, что ей понравились прикосновения Аларика. Лане хотелось броситься к любимому на шею, но холодный взгляд, которым одарил ее Алиорн, остановил девушку. Наверное, следовало что-то сказать, но полуэльфийка терялась в догадках,